Глава 7. Утро только забрезжило над лесом, когда Елизавета заглянула ко мне в комнату и спросила, как я спала. В доме уже пахло свежеиспеченным хлебом, а бок печи, у которого стояла кровать, был теплым, приятным. Я оделась в свою одежду и пошла на двор умываться. Утренняя свежесть забралась мне под футболку. Я поежилась, но мужественно сунула руки в стоявший на лавке возле бани ушат с водой. Ночь я спала без всяких сновидений и чувствовала себя отдохнувшей и бодрой, неожиданно поймав себя на мысли, что уезжать отсюда мне не хочется. Все здесь понятно и просто. Есть вот дом, печка, дрова нужны, чтоб ее топить. В огороде работать, чтобы было, что есть. И нет никакой суеты, нет этой вечной офисной грызни и сплетен, когда тебе в глаза улыбаются, а только выйдешь за дверь. И нет вечной погони за премией и повышением, словно бег с препятствиями. «Елена, идем завтракать, скоро Пантелей подъедет», — позвала меня Елизавета. Хозяйка, судя по всему, встала много раньше меня и сейчас процеживала парное молоко через чистую тряпицу. На столе был порезан хлеб, большая чашка молока ждала меня. «Ты зря свое надела, упаришься», — покачала головой Елизавета. Сама она была в легкой кофте и юбке до щиколотки. Она кивнула на скамью у печи. «Вон, я тебе приготовила, одевайся. Слышишь, уже трактор дед Пантелей завел. Сейчас приедет». «Трактор! Точно!» Хлопнула я себя по лбу. «Мне же нужно машину из лужи вытащить. Вот как раз и договорюсь с трактористом. Как его зовут? Пантелей, а как по отчеству?» «Пантелей Семенович», ответила Елизавета, составляя крынки с молоком в печь. «Ну вот, вернемся, а у нас варенец будет готов». У калитки послышался шум мотора. Трактор чихнул. После этого во дворе послышался хрипловатый мужской голос. «Хозяйка, готовы ли? Едем покуда по прохладе. День будет жаркий». Елизавета ответила Пантелею, вручила мне корзину с обедом и велела идти на двор. Сама же она закрыла заслонкой печь и поспешила за мной. Пока она доставала из сарая приготовленные с вечера грабли, я разговаривала с пожилым статным мужчиной. Его окладистая борода, совершенно седая, никак не увязывалась с молодыми ясными глазами, такими синими, что я не могла отвести взгляда. Кого-то мне они напомнили, но кого... Никак не ухватить мне эту мысль. «Пантелей Семенович, здравствуйте!» Обратилась я к трактористу. «Меня Елена зовут. Я гощу Елизаветы. У меня машина застряла в луже». Тут я растерялась, потому что не могла вспомнить, когда же это произошло. «Да, я знаю. Ты, Елена, не переживай. Нормально все с твоей машиной. Мы с Михаилом уже ее вытащили. Стоит там, возле овсяного поля, тебя дожидает. Пришел Михаил, говорит, там гостья Елизаветина в низине застряла. Ну, вот мы с ним и поехали». «Спасибо вам. Я растерялась даже от такой нежданной заботы. Простите, а сколько я вам должна? Ну, за услуги ваши». «Чего?» Пантелей, непонимающий, на меня посмотрел, потом покачал головой. «Чудные вы, однако, городские. Никак не привыкну. Ладно, давай забирайся в прицеп, едем». Я залезла в старый прицеп, когда-то он был покрашен голубой краской, сейчас порядком облупившийся, и приняла от Елизаветы грабли и вилы. Мы с ней уселись на пол, держась за борта, и трактор, надав газу, покатил по дороге. Я смотрела на проплывающие мимо поля, где волновалась под утренним ветерком пшеница, и думала: как же так? Ведь я где-то недалеко от города. И там, который уже неделю льет, как из ведра, противная морось летит с неба. От нее нет спасу под зонтом, потому что порывистый ветер разносит ее везде. А тут... А в этом Карпухино, или как там оно теперь называется, я уже как-то и позабыла, жаркое лето. Солнце встает из-за леса, осушая влажную от росы траву. Пар поднимается над озером, и на другом конце деревни слышится покрикивание пастуха, собравшего деревенское стадо на выпас. «Странно все это», — думала я, трясясь в прицепе. Ехали мы около часа. Большая часть дороги шла через лес. Высокие сосны покачивались на ветру. Громко стучал дятел. Лес же давно проснулся и жил своей жизнью, такой мне знакомой. Пантелей остановил свой трактор на краю большого луга, который простерся по склону к руслу какой-то небольшой речушки. Тут и там на лугу стояли аккуратные снопы сухого уже сена. Я поняла, что мы как раз за ними. Пантелей крякнул, достал из прицепа вилы, и мы все принялись за работу, подъезжая по очереди к снопам. Не прошло и часа, как я уже не чуяла ни рук, ни ног. А вот Пантелей с Елизаветой, казалось, не знали усталости, еще и весело переговаривались между собой. Толку от меня было мало, и мне было стыдно от этого. Я старалась как могла и с облегчением услышала, как Пантелей сказал, что пора отдохнуть. «Самые ведра, жарко», — сказал он, глядя в небо из-под ладони. «Много уже погрузили. Еще один, и пора вязать да домой ехать». Я упала на траву, не глядя, как Елизавета накрывает обед. Есть мне не хотелось. Я подумала, если не помру здесь, так помру во дворе у Елизаветы, когда станем кидать сено на сеновал. «Я с бабушкой всегда на покос ездила», — сказала я, даже не зная кому. Просто слова вдруг сами стали выскакивать из меня. А потом, когда взрослая стала, с ужасом это время вспоминала. Пантелей кивнул, Елизавета улыбнулась мне и подала кусок хлеба и огурец. Я взяла, но не могла остановиться. Все говорила, говорила. Я училась на предпоследнем курсе института, когда встретила Игоря. Как раз вот с покосом и с бабушкой и возвращались. А стройотряд Игоря прислали к нам строить новый коровник, и я сразу обратила на него внимание. Высокий, красивый и улыбчивый — не парень, а мечта. И меня не остановило даже то, что у него девушка была — Женя. Симпатичная и скромная девчонка с задорным веснушчатым носом. Разве она ему пара? С таким парнем рядом совсем другая должна быть. Так я решила. И сделала тогда все, чтобы оказаться с Игорем вместе. В колхозе свадьба была. Сын председателя женился. И по обыкновению угощали всех. Вот я и постаралась, чтоб Игоря угостили посильнее. А утром он проснулся рядом со мной на сеновале. Вот так. К окончанию строительства коровника я объявила Игорю, что жду от него ребенка. И он принял эту новость как мужчина, предложив мне расписаться. Женя исчезла из его жизни, словно и не было. А я? Я была счастлива выйти за него. Игорь познакомил меня со своими родителями. Семья его была не из простых, но меня приняли. Не сказать, чтобы с восторгом. И было видно, что такой скоропалительный брак их удивил. Но жить мы стали в большой трехкомнатной квартире в самом центре города. Игорю она досталась от бабушки. Я была на седьмом небе от счастья, но вот что делать с ребенком? Я не хотела детей, вообще никогда не любила эти сюсюканье вокруг капризных маленьких людей. Через знакомых нашла врача, сделала прерывание, а Игорю объявила, что случился выкидыш. И теперь моему здоровью нанесен непоправимый вред. Детей у меня быть не может. Хотя это была ложь. Потом всю свою жизнь я тайком пила таблетки, чтобы ни о каких детях муж и не заговаривал. Игорь окружил меня заботой. Его мама предлагала мне обследование у лучших врачей города, но я менялась в лице и вежливо отказывалась. А потом дома устраивала Игорю скандалы, что его мать не понимает моей душевной травмы. «Да, вот такая я тварь!» — воскликнула я и откусила огурец. С каждым словом мне становилось все легче, словно бы какое-то зло выходило сейчас из меня. Время шло. Игорь сделал блестящую карьеру, и перемены в стране на нашем благосостоянии почти не отразились. Только вот между собой мы все сильнее отдалялись друг от друга. Говорить было не о чем. Вечера наши проходили вроде бы и вместе, а вроде бы порознь. Мы даже ужинать стали в разное время. Потом умерла моя бабушка, которая меня вырастила после смерти матери. И мне остался дом в области, в деревне, так похожий на Карпухина. И тут я заметила, что Игорь все чаще заговаривает о странных вещах. И тогда я заплатила местным деревенским алкашам, чтобы дом подожгли. Ведь тогда мне некуда будет идти, у меня ничего нет, кроме мужа, который должен быть со мной и в горе, и в радости. Я снова погрузилась в грусть по родному дому, и Игорь купил нам путевку на острова, чтобы меня порадовать и вытащить из депрессии. Дом я предварительно застраховала. Сумма была небольшой, но все же довольно весомой. И я купила тогда машину, добрав немного кредита в банке. Я думала, что жизнь моя удалась. Рядом со мной заботливый Игорь, и так будет всегда. А потом что-то случилось. Игорь стал все чаще задерживаться на работе. Дома постоянно смотрел в телефон и улыбался. Сердце мое почуяло сразу. У него появилась другая. Но я молчала, окружила его заботой, готовила любимые блюда и старалась быть веселой, вела приятные беседы. Но наш брак это не спасло. Однажды Игорь пришел и сказал, что подал на развод. Я не знаю, почему он так решил, ведь встречаться с молодой его пассией я не препятствовала, делала вид, что не знаю ничего. «А я знаю, почему он так решил», — сказала вдруг Елизавета. А я уже и забыла о том, что у моего рассказа есть слушатели. «Почему?» — растерянно спросила я. «Он нашел твои таблетки и все понял. Он ведь не тебе был предназначен в этой жизни. Другая у него была судьба, но ты решила, что вправе мешаться». Елизавета говорила без укора и злобы, скорее даже с жалостью. «Помнишь, как ты к вашей деревенской гадалке ходила? Просила, чтоб та отворот на Женю сделала?» «Да, воспоминания, которые я давно и старательно изгнала из своей головы, вспыхнули с новой силой. Я вспомнила, как бабка Нюра дала мне тогда какую-то водичку, и я в колхозной столовой при помощи своей подружки Ирки влила его в Женин стакан. И как она потом болела, ее положили в наш местный стационар, а потом увезли в город». «А ведь Женя тогда сильно болела и из-за болезни потеряла возможность иметь детей. Ты не хотела детей, а она? Она хотела, но всю жизнь прожила бездетной. Умерла недавно от рака груди». Это из-за меня? Мне стало трудно дышать, и хлеб выпал из руки. «Если бы одни люди могли так влиять на жизнь других людей, мир бы давно опустел», — грустно покачала головой Елизавета. «Но кто знает, как сложилась бы ее судьба, если бы не ты?» Я почувствовала, как внутри меня образовалась какая-то гулкая пустота, и слова больше не складываются в голове. Обратно мы ехали молча. Я уже не смотрела на местные красоты, погрузившись в свои мысли, и даже не замечала, как Елизавета приложила к образовавшимся на моих ладонях кровавым мозолям чистую тряпицу, пропитанную травяным отваром.